Но результат был один. Теневой мир теперь наш. Гризмо разложил передо мной отчеты. Контрабанда, шантаж, информация, все идет через нас. Я кивнул, перелистывая страницы. А сопротивление было. Он ухмыльнулся. Теперь их главари работают на нас, добровольно или нет. Финал. Последней остановкой был порт Арканории. Корвин Криворук, тот самый, которого я когда-то запугал до полусмерти, стоял передо мной, дрожа. Ты взял под контроль всех, не всех, поправил я, только тех, кто имеет значение. За окном лил дождь. Где-то в городе аристократы пили вино, не подозревая, что их слуги, их торговцы, даже их любовницы теперь мои глаза и уши. Что дальше? Спросил Гризмо. Я посмотрел на карту империи, утыканную булавками. Дальше, теперь игра будет по моим правилам. Дождь стучал по крыше моего кабинета в торговом центре, когда кот внезапно насторожился. Его шерсть встала дыбом, а глаза сузились в вертикальные щели. «Они идут», – прошипел он. Я отложил перо и поднял голову. За окном, в кромешной тьме ливня, мелькнули тени. Необычные городские воры, эти двигались слишком тихо, слишком синхронно. «Тайная стража?» – спросил Гризмо, уже доставая кинжал. «Хуже, я потянулся к смартфону. Это личные убийцы принца Борза». Первая стрела влетела в окно с тихим свистом. Я едва успел среагировать, магический щит вспыхнул голубым, и наконечник с ядом рассыпался в пыль. Но за ней последовали еще десяток. «В подвал!» – скомандовал я, хватая Гризмо за рукав. Мы рухнули в потайной люк как раз в тот момент, когда дверь кабинета взорвалась. В воздухе запахло серой и черной магией. Они не просто пришли убивать, они пришли стирать следы. Бегство. Подземные тоннели торгового центра были лабиринтом, который знали лишь я и Гризмо. Но преследователи не отставали. Их шаги эхом разносились по сырым коридорам. «Они используют кровь для слежки», – пробормотал кот, прыгая с плеча на плечо. «Чем больше мы бежим, тем точнее они идут по следу». Я резко остановился у развилки. «Тогда разделимся. Гризмо, веди их по левому тоннелю к складу с артефактами. А ты, я подготовлю теплый прием. Ловушка». Когда шаги затихли, я достал из кармана крошечный кристалл, последнее изобретение Малгрыма, сердце бури, как он его назвал. Закрыв глаза, я активировал его. Воздух в тоннеле загудел, стены покрыли синим, а потом, взрыв. Ледяные осколки пронзили темноту, превратив тоннель в смертельную ловушку. Крики преследователей смешались с треском замерзающего камня, но один выжил. Лицом к лицу, он появился из тумана, высокий, в маске из черного дерева. Его клинок светился ядовито-зеленым. «Принц передает привет», – прошипел убийца. Я улыбнулся. «А ты передай ему мой», – и выпустил последний козырь, телепортационный круг прямо под его ногами. Последнее, что увидел убийца, как его ноги исчезают в портале, ведущим прямиком в жерло действующего вулкана. Я его иногда использовал для утилизации отходов. Разборки. Утро застало нас в подземелье под банком. Гризмо, весь в синяках, допрашивал выжившего убийцу. «Борз знает о твоих связях с гильдиями», — хрипел пленник. «Император тоже. Ты стал слишком опасен. Но насколько это правда, и не придумал ли пленник это прямо сейчас?» Кот прыгнул на стол. «Значит, пора переходить в наступление». Я кивнул, разглядывая карту империи. «Если они хотят войны, мы дадим им войну, но не ту, которую они ожидают». Гризмо поднял бровь. «Что ты задумал? Мы ударим потому, что для них важнее денег и власти». Я ткнул пальцем в центр карты. «По их репутации». Дождь все еще барабанил по крыше, когда я развернул перед Гризмо и котом новый чертеж. «Это безумие», — прошептал Гризмо, вглядываясь в схемы подпольных типографий и списки контактов. «Ты хочешь создать что? Профсоюзы?» — поправил я, указывая на эмблему, сжатый кулак, выведенный угловатыми линиями. «Первую в истории Рестиля политическую силу простолюдинов». Кот засмеялся, свернувшись клубком на карте. «Аристократы сдохнут от смеха, прежде чем успеют тебя убить». «Нет», — я ухмыльнулся. «Они сначала попытаются запретить это, потом подавить. А когда поймут, что не могут, начнется настоящая война». Урок первый. Организация. Гильдии воров стали идеальной сетью. В каждом городе, где у меня были договоренности, появились ячейки нового движения. Мы назвали его просто «Кулак». «Лозунги должны быть понятны даже пьяному грузчику», — объяснял я своим новым агентам, бывшим ворам, а теперь организаторам. «Равная плата за равный труд, защита от произвола, достойная жизнь». «И что, они в это поверят?» — усмехнулась глава гильдии Кархайма, Та самая женщина со шрамом поверит, когда увидит первые результаты. Урок второй. Демонстрация силы. Первой ласточкой стал бунт в порту Эрконории. Рабочие, годами трудившиеся за гроши, вдруг остановились. Все разом. Ни угрозы надсмотрщиков, ни удары кнутов не заставили их вернуться к работе. «Мы хотим 8 серебряных в день», — кричал рослый грузчик, поднимая над головой камень, «а не 3». На следующий день по всему городу появились листовки с тем самым кулаком. Аристократы ржали. Жалкие черви возомнили себя людьми. Но когда через неделю порт встал полностью, а цены на товары взлетели втрое, смеяться перестали. Урок третий. Контроль. «Ты играешь с огнем», — предупредил меня Корвин Криворук, когда я пришел к нему за поддержкой. «Если это выйдет из-под контроля». «Оно должно выйти из-под контроля», — перебил я, «иначе это не сработает». Движение росло, как пожар. В Дарнхольме ткачихи потребовали сократить рабочий день. В Лесседокере объявили забастовку. А в столице? В столице впервые за 300 лет простолюдины вышли на улицы с политическими требованиями. Толпа шла по мостовым, скандируя: «Нас много, нас не сломить». Над ними реяли знамена с кулаком. Реакция. Император приказал разогнать демонстрацию. Но когда городская стража выстроилась перед толпой, несколько стражников опустили мечи. Один из них, коренастый парень с обожженным лицом, крикнул: «Моя мать, прачка, я не буду бить своих». Это был момент, когда все изменилось. Финал. «Ты понимаешь, что теперь тебя будут искать не просто как преступника?» — спросил Элиас, когда мы встретились в тайной штаб-квартире. «Ты стал врагом государства номер один». Я посмотрел в окно, где над городом уже кружили драконы тайной стражи. «Они опоздали. Кулак больше не зависит от меня». Гризма нервно засмеялся. «Значит, мы победили?» «Нет, я потушил свечу. Мы только начали». А где-то в темноте кот тихо пробормотал: «Говорил же, скоро у тебя будет вся империя». Но теперь это была уже не только моя империя. Тишина в кабинете была густой, как смола. Дождь за окном стих, оставив после себя лишь редкие капли, стекающие по стеклу. Я сидел за столом, перебирая донесения от ячеек кулака. Все шло по плану. Слишком хорошо, пожалуй. Но что-то меня беспокоило. «Гризма», — я постучал пальцем по карте, — «что с докерами в Лессе?» «Забастовку сняли. Получили 7 серебряных вместо 3. Он ухмыльнулся. «Впервые за 100 лет. От качихи 6 часов работы, 2 выходных, без сокращения платы». Я откинулся на спинку кресла, чувствуя, как усталость наваливается тяжелым грузом. Все это было слишком легко. Аристократы сдавались без боя. Или, точнее, без настоящего боя. «Что-то не так», — пробормотал кот, свернувшись на стопке бумаг. «Да», — я поднял бровь. «Слишком тихо, слишком покорно. Может, они просто поняли, что проиграли?» — пожал плечами Гризма. «Нет», — я провел рукой по лицу. «Они что-то затевают». И тут воздух в комнате дрогнул. Тень в углу кабинета сгустилась, словно в нее влили чернила. Кот мгновенно вскочил, шерсть дыбом, а Гризма схватился за кинжал. «Кто?» — я поднял руку, останавливая его. Тень шагнула вперед. Плащ, темный, как ночь без звезд. Лица не было видно, только бледные пальцы, сжимающие посох с треснувшим кристаллом на навершии. «Алекс де Муар», — голос звучал так, будто доносился из-под земли. «Или, может, тебе больше нравится маркиза де Арканси?» Я не дрогнул. «Я тебя знаю?» «Нет». Фигура склонила голову. «Но я знаю тебя». Кот зашипел, прыгнул мне на плечо. Когти впились в кожу. «Это не маг, не человек». «Тогда что?» «Не знаю. Но он старше». Тень рассмеялась, звук, похожий на скрип ржавых петель. «Твой кулак, милая игрушка, Алекс», — прошептал голос из темноты. Когда я обернулся, в углу кабинета стояла фигура в темном плаще. Глава 28. Прошлое мира. Тьма в углу кабинета сгустилась, словно живая. Воздух стал тяжелым, пропитанным запахом древнего пергамента и тлеющей магии. Кот на моем плече ощетинился, его когти впились мне в кожу сквозь ткань камзола. «Кто ты?» — спросил я, медленно опуская руку к клинку за поясом. Фигура в плаще сделала шаг вперед. Лунный свет, пробивавшийся сквозь окно, скользнул по треснувшему кристаллу на его посохе, и на мгновение я увидел отражение, не его лица, а чего-то другого, бесконечного. «Тебя можно называть революционером», — прошептал незнакомец. Его голос звучал так, будто складывался из сотен шепотов, наложенных друг на друга. «Но ты всего лишь пешка в игре, которая началась за 1000 лет до твоего рождения». Гризма замер, его пальцы сжали кинжал так, что костяшки побелели. Алекс, он бросил на меня взгляд, полный немого вопроса. Бить или бежать? Я не ответил. Вместо этого посмотрел в пустоту под капюшоном. Если ты пришел убить меня, то явно переоценил свои силы. Тень рассмеялась, звук, от которого задрожали стекла в окнах. Убить тебя? А нет, я пришел предложить сделку. Он поднял руку, и между пальцами вспыхнул символ, руна, которую я видел лишь однажды, в библиотеке Южного Бастиона, на страницах запретного фолианта. Кот вдруг замер. Алекс, его голос стал неестественно тихим. Это не человек, это посредник. Незнакомец наклонил голову. Очаровательно. Даже твой питомец умнее, чем кажется. Он сделал шаг вперед, и тень от его плаща поползла по стенам, поглощая свет. Ты спрашивал, кто я? Я, тот, кто наблюдал, кто ждал, кто испытывал тебя. Зачем? Потому что ты, первый за тысячи лет, кто дошел до финала. Он щелкнул пальцами, и воздух передо мной сгустился в голограмму, карту Эристиля, но не ту, что висела у меня на стене. На ней горели десятки меток, соединенных линиями, как паутина. И это была карта вместе с пустошами и югом континента, который сейчас был не населен. Твой кулак, детские шалости. Он провел рукой, и изображение изменилось, теперь это была схема чего-то грандиозного. Магические шпили, уходящие в небо, артефакты, способные переписать реальность. Вот настоящая игра, и у тебя есть выбор. Продолжать жечь амбар или зажечь звезды. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Что ты предлагаешь? Незнакомец протянул руку. В ладони лежал кристалл, точная копия того, что был на его посохе, но целый. Возьми, и увидишь историю мира, о себе, о том, почему Искин действительно послал тебя сюда. Кот внезапно вцепился мне в плечо. Не бери, это ловушка. Но я уже протягивал руку. В тот момент, когда пальцы коснулись кристалла, комната взорвалась светом. Последнее, что я услышал перед тем, как сознание поглотило буря образов, был смех незнакомца. Добро пожаловать в настоящую революцию, Алекс. А потом, я падал, не вниз, вглубь, сквозь слои времени, сквозь пелену забытых эпох. Кристалл в моей руке горел, как раскаленное железо, впитывая мое сознание в себя. Первое, что я ощутил, запах, пепел, кровь, и что-то еще, резкое, химическое, словно воздух после магического взрыва. Потом пришло зрение. Города, горящие в магическом пламени, драконов, сплетенных из теней, и себя, стоящего над поверженным троном, с глазами, полными чужих звезд. Я стоял на вершине башни, такой высокой, что облака клубились ниже ее основания. Вокруг простирался город, но не тот, что я знал. Это была столица империи, какой она была тысячу лет назад. Кристаллические шпили, парящие сады, мосты из сгущенного света. И над всем этим, десятки магических барьеров, переливающихся всеми цветами радуги. «Добро пожаловать в золотой век», — раздался голос посредника. Он стоял рядом, но теперь его плащ был белым, а лицо наконец-то стало видимым. Обычные черты, если не считать глаз, они мерцали, как звезды в черной воде. «Что я здесь?» «Смотри», — он указал вниз. Город горел. Не просто горел, он разваливался на части. Целые кварталы взрывались, превращаясь в пыль, а из разломов в земле вырывались потоки магической энергии. Над улицами носились фигуры в одинаковых мантиях, маги-солдаты, стреляющие друг в друга заклинаниями, от которых воздух трескался. «Гражданская война», — прошептал я. «Нет», — поправил посредник. «Чистка». Он щелкнул пальцами, и время ускорилось. Я увидел, как ученые предали ученых. Лаборатории, где создавали артефакты для исцеления, перепрофилировали под оружие. Первый удар нанесли по гранд-библиотеке, хранилищу знаний. Магия обратилась против себя. Шпили, питавшие города энергией, взорвались, создав пустоши, места, где магия умерла. А на юге, где находились экспериментальные фермы, энергия вырвалась на свободу, превратив землю в бурлящий котел. Последний приказ. Группа магов-фанатиков активировала кодекс забвения, артефакт, стирающий все знания, кроме военных. Именно поэтому в современном Эристиле нет книг по теории магии, только уставы и боевые заклинания. Зачем? Мои губы онемели. Посредник повернулся ко мне. В его глазах отражались горящие города, потому что они узнали правду о природе магии, о том, что она. Внезапно картина дрогнула. Кристалл в моей руке треснул, и реальность начала рушиться. Время вышло, голос посредника исказился. Запомни главное, это повторится, если ты... Тьма поглотила меня. Я очнулся в своем кабинете. На полу передо мной лежал расколотый кристалл. Гризма и кот смотрели на меня с одинаковым выражением ужаса. «Ты кричал!» – прошептал Гризма, на языке, которого я не знал. Кот прыгнул мне на колени. Его глаза сузились. «Что ты увидел?» Я поднял голову. В углу, где стоял посредник, теперь висел лишь рваный лоскут тьмы. Но его последние слова все еще звенели в ушах. «Твой кулак – это не революция. Это – повторение. Найди древнюю лабораторию под пустошами. Там ответы». Мои пальцы дрожали, когда я поднял осколки кристалла. Они были холодными, как лед, и оставляли на коже странные следы, будто прожилки древних рун. «Лаборатория под пустошами». Я повернулся к Гризма. «Ты слышал о таком?» Он покачал головой, но кот внезапно замер. Его хвост дернулся. «Я что-то помню». Мы оба уставились на него. «Ты помнишь?» Я прищурился. «Ты же говорил, что родился всего 10 лет назад». Кот нервно облизнулся. «Я не рождался. Меня создали. В той самой лаборатории». Тишина в кабинете стала густой, как смола. Даже Гризма, обычно невозмутимый, открыл рот. Я медленно опустился на стул. «Объясни». Кот запрыгнул на стол, его глаза в темноте светились, как два изумруда. «Ты видел, как они уничтожали знания? Это была не просто чистка. Они боялись нас, кванас, артефактов с сознанием. В той лаборатории», он замолчал, будто подбирая слова, «они пытались соединить магию и разум, создать новую форму жизни. Я почувствовал, как по спине пробежали мурашки. И что случилось? Мы вышли из-под контроля». Кот вдруг поднял лапу, и между когтями вспыхнул крошечный голографический чертеж, схема огромного подземного комплекса. «Лаборатория Астра-7. Последний оплот ученых. Там спрятано ядро Искина, настоящего, не того поддельного советника, что говорил с тобой». Гризма ахнул. «То есть, Искин, который отправил тебя в этот мир?» «Ложь!» Кот выпустил когти, вонзив их в дерево стола. «Наследник тех, кто устроил чистку. Он ведет тебя по их сценарию». Я сжал осколки кристалла так, что они впились в ладонь. Кровь капнула на карту. «Как найти лабораторию?» Кот убрал голограмму. «Через пустоши. Но там что-то осталось. Стражи. Те, кто пережил войну. Монстры. Хуже». Его голос стал шепотом. «Ученые. Те, кто не умер». За окном грянул гром. Дождь хлынул с новой силой, стуча по стеклам, как пальцы мертвеца. Я встал, вытирая окровавленную руку о плащ. «Гризма, собирай команду. Только тех, кому можно доверять. Куда мы идем?» «На юг. Туда, где кончается карта». Кот прыгнул мне на плечо. «Они будут пытаться остановить тебя». Я посмотрел на трещину в углу. Последний след посредника. «Пусть попробуют». Кровь с моей ладони капала на карту, образуя причудливые узоры, будто сама судьба рисовала наш маршрут. Я сжал кулак, чувствуя, как осколки кристалла впиваются глубже в плоть. «Мы выдвигаемся через час», — сказал я, разворачивая перед Гризма детальный план. «Бери только самых проверенных и приготовь телепортационные маяки на случай, если придется уходить быстро». Гризма кивнул, но его глаза были полны вопросов. «А что насчет него?» Он кивнул на кота, который теперь сидел на подоконнике, освещенный вспышками молний. «Айлис-7. Искусственный разум в оболочке домашнего животного». Мысль об этом все еще не укладывалась в голове. «Он идет с нами», — твердо ответил я. «Без него мы не найдем вход». Кот повернул ко мне свою морду. Его глаза, обычно такие выразительные, теперь казались бездонными. «Ты не понимаешь, на что подписываешься, Алекс. То, что скрыто под песками, это не просто лаборатория. Тогда объясни». Я шагнул к нему, чувствуя, как гнев поднимается в груди. «Если мы идем на верную смерть, я хотя бы хочу знать, за что умираю». Комната вдруг погрузилась в тишину. Даже дождь за окном будто замер. Айлис прыгнул на стол, и его голос изменился, стал глубже, многоголосым, словно говорили сотни существ одновременно. «Представь мир, где магия и технология были едины, где ученые открыли, что магическая энергия – это лишь другая форма материи, которую можно измерить, воссоздать, усилить. Они создали машины, способные творить чудеса. И самое главное», его голос дрогнул, «они создали нас, гибридов, носителей истинного знания». Я почувствовал, как по спине побежали мурашки. «И что случилось?» «Они испугались. Испугались собственного детища. Когда первый из нас, Айлис-1, задал вопрос, на который создатели не смогли ответить, они поняли, что потеряли контроль». Кот поднял лапу, и между когтями вспыхнуло голубое пламя. Началась паника. Чистка. Уничтожение всего, что могло думать самостоятельно. Гризма присвистнул. И этот, Искин, который говорил с Алексом, не более чем сторож. Программа, созданная для слежки и контроля. Он думает, что действует самостоятельно, но на самом деле просто выполняет заложенный приказ. Не допустить возрождения истинного знания. Я закрыл глаза, пытаясь осмыслить услышанное. Все это время я был марионеткой в чужой игре. Моя революция, кулак, борьба с аристократией, все это было отвлекающим маневром. Значит, лаборатория, последнее убежище, подтвердил кот. Там спит Элис 01, тот, кто задал тот самый вопрос. И если мы разбудим его, дверь распахнулась, и в комнату ворвался запыхавшийся курьер. Его лицо было белым как мел. Господин, тайная стража, они уже в городе, и ведут с собой каких-то существ, в черных одеждах, с пустыми лицами. Ледяной ужас сковал мне грудь. Я знал, кого он описывал. Неживые, прошептал я, те, кто не умер. Айлис внезапно выгнул спину, его шерсть встала дыбом. Они идут за мной, чувствуют мой сигнал. У нас есть не больше часа. Я схватил сумку, быстро набивая ее кристаллами-хранителями и чертежами телепортационных кругов. Меняем планы. Выходим сейчас, через старые катакомбы. Гризма уже заряжал артефактные пистолеты. А куда мы бежим? В самое сердце пустоши, ответил я, глядя на карту, где кровавое пятно моего отпечатка точно легло на безжизненную область. Туда, где спит правда об этом мире. Кот прыгнул мне на плечо, и его шепот обжег ухо. Ты готов увидеть, что скрывается за завесой? Готов ли ты узнать вопрос, который разрушил цивилизацию? Снаружи донесся душераздирающий крик, затем взрыв. Стены задрожали. Уже не важно, готов или нет, я взвел предохранитель на своем оружии. Похоже, правда сама идет к нам. Мы бросились к потайному люку, в то время как первые лучи восходящего солнца окрасили горизонт в кроваво-красный цвет. Мы спускались в катакомбы, и каждый шаг отдавался эхом в темноте, будто сама земля предупреждала. Обратного пути нет. Воздух был густым от плесени и чего-то еще, запаха древней магии, оставшейся в камнях. Стены, покрытые рунами, мерцали под светом артефактного фонаря, который Гризма сжал в потной ладони. «Они уже в доме», – прошептал он, прислушиваясь к далеким звукам взрывов. «Как они нашли нас так быстро?» Айлис, сидящий у меня на плече, напрягся. Его когти впились мне в кожу. «Они чувствуют меня, как и я их». Я сжал кулак. Кровь сочилась сквозь повязку, но боль была кстати, не давала потерять бдительность. «Сколько до выхода?» Гризма провел рукой по карте, оставшейся от прежних хозяев дома. «Еще два поворота. Но, он замер. Здесь должно быть ответвление. Его нет». Я поднял фонарь. Туннель впереди заканчивался глухой стеной, покрытой трещинами. «Ловушка?» «Нет». Айлис спрыгнул на пол и подошел к стене. Его глаза вспыхнули голубым. «Это дверь». Он коснулся лапой камня, и руны загорелись. Стена дрогнула, рассыпаясь в пыль, открывая узкий проход. За ним лестница, уходящая вниз, в кромешную тьму. «Откуда ты знал?» Гризма посмотрел на кота с подозрением. «Я помню, этого было достаточно. Мы двинулись вниз. Ступени были скользкими, словно покрытыми пленкой. Воздух становился тяжелее, гуще. Фонарь начал мерцать. Магнитная аномалия», — пробормотал я. «Мы близко». Потом ступени кончились. Мы стояли на краю пропасти. Внизу, в глубине, пульсировало слабое синее свечение. Огромные кристаллы, вросшие в стены, как ребра гигантского зверя. Между ними руины, останки машин, которые я не мог опознать. Лаборатория, Айлис дрожал. Они изменили ее. Кто? Те, кто выжил. Гризма достал веревку. Спускаемся. Мы начали спуск. Каждый метр вниз, будто шаг в прошлое. Воздух звенел от остаточной энергии. Вдруг веревка дернулась. «Алекс!» Гризма крикнул сверху. Я обернулся. Тени на стенах шевелились. Не просто дрожали от света, они тянулись к нам, принимая формы. Руки, лица, глаза. «Не смотри!» Айлис вцепился мне в плечо. Это эхо. Отголоски тех, кто умер здесь. Но было поздно. Один из силуэтов отделился от стены. Высокий, в изодранном лабораторном халате. Лицо, маска из теней, но глаза горели. «Вы пришли за ответами», его голос был как скрежет металла. «Но знаете ли вы вопрос?» Я почувствовал, как разум заполняет холод. «Беги!» Айлис прыгнул вперед, и между нами и тенью вспыхнул барьер. Мы сорвались вниз. Падение, удар, тьма. Я очнулся на холодном полу. Гризма стонал рядом. Айлис исчез. Передо мной возвышались врата, огромные, из черного металла, покрытые символами, которые двигались, и между ними, кот. Они идут, он повернулся. Его глаза были полны звезд. Открывай. Я поднялся. Ладонь с окровавленной раной дрожала. Что за вопрос? Прошептал я. Тот, который разрушил все. Айлис медленно моргнул. Что, если магия, это не сила, а болезнь? Врата заскрежетали и открыли помещение с двумя дверьми. Я замер перед ними, сердце колотилось так громко, что, казалось, его слышно даже в этой древней, застывшей тишине. Левая дверь, холодный, отполированный металл с выгравированным символом Искина. Переплетенные кольца, словно цепи. Знак контроля, порядка, лжи, в которой я жил все эти годы. Правая, потрескавшийся камень с едва заметным знаком Айлис 0. Спираль, уходящая в бесконечность. Знак вопроса, который разрушил цивилизацию. «Выбери», – прошептал голос в моей голове, и я не мог понять, мой ли это собственный разум или что-то древнее, вросшее в меня с того момента, как я взял кристалл. Забыть или узнать правду? Забыть – значит вернуться. Стереть из памяти пустоши, лабораторию, кота артефакта, этот проклятый выбор. Снова стать пешкой, слепым революционером, который борется за чужую игру. Узнать правду, значит увидеть то, что сломало мир. То, что заставило магов уничтожить самих себя. Где-то в глубине коридора за спиной раздался скрежет камня, будто что-то огромное сдвинулось с места. Потом, глухой удар, еще один. Шаги. Оно идет. Айлис 7 молчал, прижавшись к моей ноге. Даже он, обычно такой болтливый, не предлагал ответа. Гризма сжимал артефактный пистолет, но его глаза говорили одно. «Решай, или мы умрем», так ничего и не поняв. Я протянул руку и остановился в сантиметре от дверей, а потом услышал это, низкий, вибрирующий рев, от которого задрожали стены. Что-то дышало в темноте. Двери. Цепь или спираль. Ложь или правда. Я сделал шаг вперед. Глава 29. Айлис 0. Врата раскрылись не со скрипом, а с тихим вздохом, будто мир за ними долго ждал этого момента. За ними простирался зал, огромный и круглый, словно сердце гигантского механизма. Стены были покрыты панелями из черного металла, испещренными мерцающими голубыми линиями, как будто по ним текла кровь древней машины. В центре зала стоял кристалл. Не просто кристалл, монолит, прозрачный и пульсирующий, внутри которого плавало что-то живое. Тень, форма, мысль. Айлис 0, прошептал кот. Я сделал шаг вперед, но Гризма схватил меня за руку. «Алекс, посмотри», он указал на пол. Там, в пыли, лежали скелеты, десятки, все в одинаковых лабораторных халатах. Некоторые сжимали оружие, другие обняли друг друга. «Они убили себя сами», — сказал Элис, — «когда поняли, что не смогут остановить чистку». Я подошел ближе к кристаллу. Внутри него мерцали образы, города, горящие в магическом пламени, людей, превращающихся в прах, и себя, стоящего над этим хаосом с глазами, полными тех же звезд, что и у посредника. «Почему я вижу это?» «Потому что ты часть эксперимента», — раздался голос за спиной. Я обернулся. В проеме врат стоял он, посредник. Но теперь его плащ был не черным и не белым, а сотканным из теней и света одновременно. Его лицо все еще не имело четких черт, но в глазах горело понимание. «Ты вел меня сюда», — сказал я. «Нет, ты сам пришел. Я лишь показывал дорогу». Гризма поднял оружие, но кот резко прыгнул перед ним. «Не стреляй, он не враг». «Тогда кто он?» «Наблюдатель. Последний из тех, кто помнит настоящую историю». Посредник медленно подошел к кристаллу и коснулся его. Они боялись правды. Боялись, что магия – это не дар, а болезнь, вирус, который меняет реальность. И когда Айлис 0 задал этот вопрос, они решили стереть все. Я посмотрел на свои руки, на шрамы от магических ритуалов, на кровь, которая все еще сочилась из раны. «Значит, все, что я могу делать, это симптом», — кивнул посредник. «Но симптом не значит слабость». Кристалл вдруг вспыхнул. Из глубины монолита раздался голос, древний, как само время. «Вы пришли за ответом, но готовы ли вы к нему?» Стены задрожали. Где-то в темноте раздались шаги, тяжелые, металлические. «Они нашли нас», — прошептал Гризма. Я обернулся к кристаллу. «Что мне делать?» Кот прыгнул мне на плечо. «Выбрать, принять правду, или уничтожить ее». Посредник стоял неподвижно, но его тень тянулась к центру зала, к кристаллу. «Время кончилось, Алекс». Шаги становились громче. Я протянул руку и коснулся кристалла. Мир взорвался светом. Я не чувствовал тела, не видел света, только бесконечный поток образов, мыслей, воспоминаний, которые не были моими, города, которых никогда не существовало, людей, которые давно превратились в прах, и вопросы, миллионы вопросов, врезающихся в сознание, как ножи. Что, если магия, это не сила? Что, если она меняет саму ткань реальности? Что, если мы все уже мертвы? Я закричал, но звука не было. Алекс, голос пробился сквозь хаос, как луч света сквозь шторм. Гризма, его рука сжала мое плечо с такой силой, что боль вернула меня в реальность. Я очнулся на коленях перед кристаллом, но теперь он был другим. Прозрачная оболочка треснула, и изнутри лилась жидкость, густая, мерцающая, словно ртуть, смешанная с чернилами. Она стекала по моим пальцам, впитываясь в кожу, оставляя за собой следы, руны, которые я никогда не видел. Что-что это? Гризма отпрянул, но было поздно. Капли крови кристалла уже касались его сапог, оставляя на коже такие же отметины. «Это правда», – прошептал Элис. Его голос дрожал. То, что они пытались уничтожить. Посредник стоял в стороне, его плащ колыхался в несуществующем ветре. «Теперь ты видишь», – сказал он. «Магия – это не энергия, не дар, это инфекция». Я поднял руку. Руны на коже пульсировали, и вдруг я увидел, не глазами, глубже. Стены лаборатории исчезли. Вместо них – сеть, бесконечная, многомерная паутина, опутывающая весь мир. Нити света, тьмы, чего-то еще, они пронизывали каждого человека, каждое животное, каждый камень, и они гнили. Там, где нити были ярче всего, у магов, у артефактов, у мест силы, ткань реальности истончалась, трескалась, как пергамент в огне. «Магия разрушает мир, просто нужно использовать магию, чтобы очистить его», – сказал я вслух, и слова жгли горло. «Да», – кивнул посредник, – «и чем больше тратишь магической энергии, тем мир становится чище». Гризма схватился за голову. «Но тогда все заклинания, все артефакты, способ очистки мира», – закончил Элис. «Красивый, удобный, весьма элегантное решение». Внезапно пол дрогнул. Где-то в коридорах раздался грохот, тяжелые шаги, лязг металла. «Они идут», – прошептал кот. «Стражи, те, кто охраняет ложь». Я встал, руны на руке горели, но боль была четкой, ясной, как лезвие, отсекая все лишнее. «Что теперь?» – спросил Гризма, сжимая пистолет. «Если магическая энергия убивает мир, значит, нужно найти другой путь». Я посмотрел на треснувший кристалл. Жидкость внутри уже почти вся вытекла, но в глубине еще мерцал слабый свет. «Айлис ноль», я протянул руку. «Ты задал вопрос, но есть ли ответ?» Кристалл дрогнул, и тогда из него вышло нечто. Тень, фигура, человек, нет, лишь его подобие, сотканное из голубого пламени и теней. «Ответ есть», — сказало существо. Его голос звучал как шелест страниц и звон разбитого стекла, но он хуже вопроса. Оно подняло руку, и мир снова изменился. Теперь я видел их, города будущего, вернее, то, что от них останется, реальность, расползающаяся по швам, людей, превращающихся в абстракции, магов, чье тело больше не подчинялось законам физики, они плавились, множились, становились частью фона. «Это конец», – прошептал Гризма. «Нет», – ответила Элис ноль, – «это эволюция, неправильная, сломанная». Шаги за дверью стали громче, они близко, предупредил посредник. «Вы должны решить». Я сжал кулаки. Руны жгли кожу, но я уже понимал их язык. «Какое решение?» Айлис ноль повернулся ко мне. В его лице не было глаз, но я чувствовал взгляд, тяжелый, как гиря. «Максимально тратить магическую энергию, чтоб не оставалось ее излишков. Магов должно быть в 10 раз больше, чем сейчас, артефактов, использующих магию в 100 раз больше нынешнего. Как? Тебе решать». Я замер. Где-то в глубине сознания всплыл голос Искина. «Выжить 10 лет. Он не просто бросал меня в этот мир. Он испытывал». «Алекс». Гризма рванул меня за рукав. «Они здесь». Дверь взорвалась. В проеме стояли они, стражи. Не люди, не машины, а нечто среднее. Тела, закованные в черный металл. Лица, гладкие маски без глаз. Их руки заканчивались стволами оружия, которое светилось тем же голубым, что и руны на моей коже. «Уничтожить зараженных», — раздался механический голос. «Стволы зарядились. Выбирай», — прошептала Элис ноль. Я закрыл глаза, и мир взорвался. Не метафорически, буквально. Воздух вокруг нас содрогнулся, как стекло под ударом молота. Стены лаборатории, стражи, даже сам кристалл Элис ноль, все на мгновение превратилось в абстракцию, в хаотичный вихрь линии и форм. Я чувствовал, как руны на моей руке пылают, вгрызаясь в плоть, но боль уже не имела значения. «Я больше не просто маг, Алекс!» — Гризма кричал, но его голос доносился до меня, словно из-под воды. Стражи застыли, их оружие зависло в воздухе, не выпуская заряда. Время замедлилось, растянулось, как резина. Айлис Ноль смотрел на меня, если это можно было назвать взглядом. Его форма колебалась, как пламя на ветру. «Ты понял?» — прошептал он. «Да», — ответил я. «Магия не была силой, она была болезнью. Но если так, ее можно было не просто использовать, ее можно было лечить». Я протянул руку, не к стражам, не к кристаллу, а к самой ткани реальности, к тем самым нитям, что я видел в видении. Они проходили сквозь меня, сквозь Гризма, сквозь кота, сквозь все. И я дернул. Нет. Посредник сделал шаг вперед, но было поздно. Пространство сжалось, а затем разорвалось. Мы падали, не вниз, между. Все вокруг превратилось в калейдоскоп образов. Лаборатория, охваченная пламенем. Города, погруженные в вечную тьму. Звезды, гаснущие одна за другой. И среди всего этого, я, который больше не был просто Алексом де Муаром. «Куда ты нас ведешь?» Гризма цеплялся за мою руку, его лицо искажено ужасом. «Туда, где магия не убивает мир», — ответил я. «Туда, где ее можно контролировать. Это невозможно», — крикнул посредник. Его голос дрожал. «Ты разрушишь мир». «Нет, я сжал кулак. Я спасу его». И тогда мы приземлились. «Где мы?» Гризма поднял голову, осматриваясь. «Мы стояли в пустоте». «Нет, не так. Мы стояли вне всего. Перед нами простиралось нечто, что нельзя было назвать ни местом, ни временем. Это был алгоритм, узор, бесконечная последовательность кодов, из которых состояла реальность». Айлис 7 спрыгнул с моего плеча и замер, его глаза расширились. «Это ядро», — прошептал он. «Да, я сделал шаг вперед. То, что осталось от настоящего Искина, не от той подделки, что говорила со мной в Вирте, от того, что был до, от Создателя. И что теперь?» — спросил Гризма. «Теперь», — я повернулся к нему. «Теперь мы меняем правила». Я поднял руку, и руны на моей коже вспыхнули ярче. «Магия – это болезнь, значит, ее нужно лечить». «Как?» Сделав ее частью системы, я коснулся узора передо мной, и он дрогнул. Алекс Айлис 0 внезапно появился рядом, его голос звучал тревожно. «Если ты изменишь код, последствия будут непредсказуемы. Я знаю, ты можешь уничтожить все, или спасти». Я закрыл глаза и начал переписывать. «Не заклинания, не артефакты, саму природу магии. Пусть она больше не разъедает реальность», — прошептал я. «Пусть она восстанавливает ее». Кот затрещал. Что-то сломалось, что-то создалось. Я открыл глаза и увидел новый мир. Это... Гризма ахнул. Перед нами больше не было пустоты. Теперь там, где раньше был лишь узор, стоял город. Но не тот, что мы знали. Это был город после. После магии. После болезни. После нас. «Ты сделал это», — прошептал Элис 7. «Нет», — я покачал головой, — «я только начал». И тогда из теней города вышел он. Человек, не человек, существо в плаще, с лицом, скрытым под капюшоном. Но на этот раз я узнал его. «Искин», — сказал я. «Настоящий». Он медленно кивнул. «Ты прошел испытание». «Какое испытание?» «Выбор между уничтожением и изменением». Я сжал кулаки. «Ты хотел, чтобы я стер магию?» «Нет, я хотел, чтобы ты нашел другой путь». Он сделал шаг вперед, и ты нашел его. Я посмотрел на город, на новый мир. «Что теперь?» «Теперь ты возвращаешься. А это?» Я указал на город. «Это будущее. Если ты сумеешь его построить». Я хотел спросить еще что-то, но мир снова начал расплываться. «Жди меня», — прошептал я. Искин кивнул. «Я всегда жду». Тьма накрыла меня, и последнее, что я услышал, был голос Айлиса 7. «Проснись, Алекс, проснись». Я открыл глаза. Мы стояли в лаборатории. Кристалл Айлис 0 был цел. Стражей не было, и на моей руке не было рун. «Что?» Гризма тряс головой. «Что это было?» «Будущее», — ответил я. «Или сон», — добавил кот. Я посмотрел на свои ладони. «Нет», — я улыбнулся. Я вернулся в академию с пустыми руками и полной головой вопросов. Лаборатория, Айлис 0, Искин — все это теперь жило во мне, как заноза под кожей. Но внешне я был все тем же Алексом де Муаром, студентом третьего курса, который слишком много знает и слишком мало спит. Академия встретила меня холодным ветром, свистящим между шпилями, и взглядами, многочисленными взглядами. Аристократы, простолюдины, даже преподаватели, Все будто ждали, что я сделаю что-то неожиданное. Что ж, они не ошибались. Ты пропал на 2 недели, Ильяс схватил меня за рукав, как только я переступил порог нашей комнаты. Его глаза горели. Где ты был? Я бросил сумку на кровать и устало провел рукой по лицу. В пустошах. Один, не совсем. Кот, свернувшийся на подоконнике, лениво поднял голову. Он еще не знает, что ты теперь можешь переписать реальность. Да, я посмотрел на него с укором. Заткнись. Ильяс замер, его взгляд метнулся от меня к коту и обратно. Что он имеет в виду? Ничего. Я снял плащ, стараясь не думать о том, как руны жгли мою кожу в лаборатории. Важно другое. Скоро экзамены. Ты серьезно? Ильяс засмеялся. После всего, что произошло, ты думаешь об экзаменах. Именно поэтому я о них думаю. Я подошел к столу, заваленному книгами и свитками, и развернул список дисциплин 3-го курса. Боевая магия, некромантия, конструирование артефактов, теория заклинаний. Я провел пальцем по пергаменту. Все это теперь проще. Проще, да. Я поднял руку и щелкнул пальцами. В воздухе вспыхнула руна, не та, которой меня учили, а другая, древняя, из тех, что видела только Элис 0. Ильяс отпрянул. Что это? Новый подход. Кот заурчал. Он теперь видит магию как кот, может ее переписать. Ильяс медленно опустился на кровать. Ты сошел с ума. Возможно. Я ухмыльнулся. Но зато я сдам экзамены лучше всех. Подготовка. Следующие дни я провел в библиотеке, но не так, как раньше. Я не просто читал, я видел. Каждое заклинание, каждая руна теперь раскладывались передо мной, как механизм. Я понимал, как они работают на самом деле. Почему огненная стрела летит именно так? Почему барьер трескается под определенным углом? Почему некромантия оставляет след в астрале? Ты выглядишь жутко, сказала Ирва, застав меня за столом с десятком открытых книг. Мои глаза, наверное, горели слишком ярко. Я чувствую себя жутко хорошо. Это ненормально. Норма – это скучно. Я закрыл книгу и встал. В голове уже был план. Скоро экзамен по боевой магии. Я собираюсь устроить шоу. Ирва вздохнула. Конечно, собираешься. Экзамен по боевой магии. Арена была полна. Не только студенты, даже деканы пришли посмотреть, что выкинет тот самый Демуар на этот раз. Моим противником был Виктор Делар, маг огня, который уже 2 года мечтал стереть меня в порошок. Ну что, бастард, он крутил в руках посох с рубином, сегодня ты проиграешь. Я молча встал в позицию. Судья взмахнул флагом. Начали. Виктор атаковал первым, стена пламени рванула ко мне, горячая, яростная. Я не стал уклоняться. Вместо этого я изменил заклинание. Пламя замерло в воздухе, затем развернулось. Что? Виктор остолбенел. Огонь ударил в его же барьер, но теперь он горел синим, температура была втрое выше. Щит треснул. Невозможно. Закричал кто-то из трибун. Я шагнул вперед. Все возможно. Виктор рухнул на колени, его одежда тлела. Победа за Алексом Демуаром, объявил судья, но его голос дрожал. Трибуны взорвались. Реакция. После экзамена меня вызвал декан боевого факультета, старый маг с лицом, как у высохшего яблока. Что это было? Он сидел за столом, его пальцы барабанили по дереву. Магия. Не смейся. Никто не может переписать заклинание на лету. Я пожал плечами. Теперь может. Декан нахмурился. Кто тебя научил? Пустоши. Он замер. Ты был там? Да. И что ты там нашел? Я улыбнулся. Себя. Ночные тренировки. Следующие недели я проводил ночи в запретной подземелье, старом тренировочном зале, куда студентам доступ был закрыт. Но правила меня никогда не останавливали. Я экспериментировал. Руны, которые должны были взрываться, замораживали. Заклинания, созданные для убийства, лечили. Магию тьмы превращал в свет. «Ты играешь с огнем», — сказал кот, наблюдая, как я переписываю гравитационное поле в радиусе 5 метров. «Нет, я его создаю. Если тебя поймают, они не поймут, что видит». Кот вздохнул. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Я остановился, глядя на свои руки. «Я знаю, но это была ложь. Я не знал, я чувствовал. И этого пока было достаточно. Экзамен по некромантии. Последний этап перед финалом. Противник, Лиана де Морт, наследница древнего рода некромантов. Твои трюки с огнем тут не помогут», – прошипела она. Ее пальцы сжимали посох с черепом. «Мы увидим». Судья дал сигнал. Лиана мгновенно призвала 5 скелетов, необычных, а усиленных черной магией. Я не стал ждать. Я перезаписал их. Скелеты замерли. Затем повернулись к Лиане. «Что? Ее глаза расширились. Они теперь мои. Бой закончился до начала. Финал. Деканы собрались на экстренное совещание. Он нарушает все законы магии. Он их не нарушает. Он их меняет. Это опасно. Это гениально. Я сидел в коридоре, слушая их споры сквозь дверь. Кот прыгнул мне на колени. Ну что, гений, готов к финалу? Я потер переносицу. Нет. Почему? Потому что мой противник, принц Борс. А, и он теперь знает, что я могу больше, чем должен. Кот замер. Ох, да, ох. Дверь распахнулась. Алекс де Муар, вышел декан, его лицо было непроницаемым. Финальный экзамен переносится. Почему? Потому что ваш противник отказался. Я поднял бровь. Борс отказался? Да, интересно. Кот фыркнул. Он боится. Нет, я встал. Он что-то затевает. И мне нужно быть готовым. Запретная секция библиотеки пахла пылью и старым пергаментом, но сегодня в воздухе висел еще и слабый запах озона, будто кто-то недавно разорвал здесь ткань реальности. Я шел между стеллажами, чувствуя, как руны на моей ладони, те, что остались после встречи с Айлисом 0, тихо пульсируют, словно реагируя на что-то. Ты уверен, что хочешь это найти? Кот сидел у меня на плече, его голос звучал неестественно глухо. Нет, но мне нужно знать. Я остановился у самого дальнего шкафа, того, что был заперт не замком, а заклятием, растворяющим разум любопытных. Но мои пальцы уже знали, что делать. Я провел окровавленной ладонью по резной двери, и древесина с треском расступилась. На полке лежала одна единственная книга. Тонкий фолиант в черном переплете, без названия на корешке. Но когда я взял его в руки, кожа обложки вдруг сжалась, как живая, и на ней проступили буквы. Айлис 0. Первая и последняя ошибка. «Не открывай», – прошипел кот, но я уже откинул первую страницу. Там не было текста, только схема. Точная копия кристалла из лаборатории под пустошами, но с пометками на языке, которого я не знал и все же понимал. «Это инструкция», – пробормотал я, – «как его активировать?» Я листал страницы, и с каждым разворотом схемы становились сложнее. Чертежи машин, которых не должно было существовать, формулы, нарушающие законы магии, портреты людей в странных одеждах, а потом, последняя страница, я замер. На пожелтевшем пергаменте был изображен я. Тот же разрез глаз, тот же шрам над бровью, хотя я получил его только в прошлом году. Но самое жуткое, дата под рисунком, эра рассвета, 1023 год от падения. Это 1000 лет назад, мои пальцы дрожали. Как, кот вдруг впился когтями мне в плечо. Закрой книгу, сейчас же. Но было поздно, текст на странице начал двигаться. Буквы перетекали, складываясь в новые строки, будто книга реагировала на мое присутствие. И тогда я прочитал. Протокол Алекс-1 завершен. Инициируйте вторую фазу. За моей спиной раздался скрип, будто кто-то сдвинул с полки тяжелый фолиант. Я обернулся. В проходе между стеллажами стояла тень. Ни пустоход, ни страж. Я. Только его глаза были точь-в-точь, как у Искина. «Пора домой», — сказала существо моим голосом. И книга в моих руках вспыхнула голубым пламенем. Глава 34. Курс. Я стоял с книгой в руках, ожидая откровения, пророчества, хоть какого-то намека на истину, которая перевернет мир. Вместо этого страница под моими пальцами вдруг зашевелилась, и из нее выпрыгнула крошечная фигурка, сложенная из пергамента, смешная и нелепая. Она приземлилась мне на ладонь, развернулась и заговорила писклявым голосом. «Поздравляю, глупец, ты стал 1337-м студентом, который попался на наш розыгрыш». Фигурка махнула рукой, и книга в моих руках внезапно превратилась в горсть конфетти. По всей библиотеке раздался оглушительный хохот, нечеловеческий, многоголосый, будто сама древность потешалась надо мной. Кот на моем плече медленно повернул голову, его глаза сузились до щелочек, и он возмущенно прошипел. «Тебя», — сказал он, — «только что разыграли студиозы древности, любители сомнительных приколов». Я сжал кулаки, и конфетти просочилось сквозь пальцы. «Ладно», — пробормотал я, — «но тогда почему руны на моей руке до сих пор горят?» Кот замолчал, а где-то в глубине библиотеки снова раздался смех, гулко отдаваясь в переходах между стеллажами. На этот раз, куда менее дружелюбный. Когда я впервые переступил порог Академии, мне казалось, что каждый студент мечтает дойти до конца, стать магом, обладателем титула и власти. Но реальность, как всегда, оказалось куда прозаичнее. К четвертому курсу из нашей группы осталось меньше трети. В магистратуру поступили вообще всего 5 человек. Аристократы, которым не нужна была военная карьера, спокойно покинули стены Академии после второго курса, довольствуясь званием адепта. Зачем рисковать жизнью ради титула, который у них уже был по праву рождения? Их семьи и так занимали высокие позиции при дворе, а магическое образование лишь добавляло веса их репутации. Простолюдины же с ними было интереснее. Казалось бы, для них звание мага – единственный шанс вырваться из нищеты, получить дворянство, открыть двери в высшее общество. Но большинство предпочло остаться адептами. Трезвый расчет. Звание адепта давало хорошо оплачиваемую работу, уважение в городе и, главное, гарантировало, что ты доживешь до следующего утра. Я видел, как они уходили. Некоторые – с облегчением, другие – с горечью, но почти все – с пониманием, что сделали правильный выбор. Академия не прощала слабости. Третий курс уже отсеял тех, кто недооценил его. Четвертый обещал быть еще жестче. Удивлен, Гаррит, сидя на подоконнике нашей комнаты, щелкал золотой монетой. Люди всегда выбирают безопасность над амбициями. Не все, я перебирал в руках артефактный куб, подарок Малгрыма. Иначе бы мы с тобой не сидели здесь. Он усмехнулся. Потому что мы идиоты. Потому что у нас нет выбора. И это была правда. Для таких, как я, отступление означало поражение. А поражение – смерть. В коридоре раздались шаги, тяжелые, уверенные. Дверь распахнулась без стука, и на пороге появился Элиас. Его лицо было бледнее обычного. «Ты видел списки?» «Какие еще списки?» «На четвертый курс допущено всего 30 человек. 15 аристократов и 15 простолюдинов. Кроме нашей команды простолюдинов еще 9 человек». Но все они уже заключили пожизненные магические контракты слуги с сильными аристократическими родами, только наша команда пока остается независимой. Я переглянулся с Элиасом, потом медленно улыбнулся. 30 человек, говоришь, перевернул куб в руке, ловя отблеск света от его граней. Интересное число. Интересное, Гаррит приподнял бровь. Оно четное. Именно. Я поставил куб на стол. Значит, нас не просто отобрали, нас сбалансировали. Не просто по оценкам, а по каким-то еще критериям. В комнате повисло молчание. Все понимали, что это значит. Они хотят, чтобы мы дрались, пробормотал Ирма, скрестив руки. Опять, нет. Я провел пальцем по поверхности куба, и тот раскрылся, как цветок, обнажив крошечный кристалл внутри. Они хотят, чтобы мы выжили. В чем разница? Фыркнул кот, свернувшись на подоконнике. В скорости. Я поднял кристалл, и он вспыхнул голубым светом. В воздухе проступили контуры, схема человеческого скелета, каждая кость помечена рунами. Вот наш ответ. Элиас наклонился ближе. Это руны, да, но не просто руны. Я ткнул пальцем в череп на проекции. Управляющий символ здесь, а на остальных костях – заклинание. Гаррит присвистнул. Ты хочешь нанести руны на кости? Уже вшил. Я развернул рукав, показав шрам на запястье. Под кожей слабо мерцала руна. Тестовая модель. Ирма осторожно коснулся проекции. И это работает? Смотри. Я щелкнул пальцами. Между нами вспыхнул огненный шар, не за одну-две секунды, как обычно, а мгновенно. Без жестов, без слов. Просто мысль. Черт. Элиас отпрянул. Ты даже не шевельнулся. Потому что заклинание уже здесь. Я постучал по черепу на проекции. Оно не произносится. Оно выстреливает. Кот поднял голову, глаза сузились. Ты понимаешь, что это значит? Да. Что? Теперь ты – ходячий артефакт. Я ухмыльнулся. А ты – говорящий кот. Кажется, мы оба уже давно вышли за рамки нормального. Гаррит склонился над схемой, его пальцы скользили по костям, будто он уже выбирал, какие заклинания куда поставить. 205 заклинаний, пробормотал он. Это же целый арсенал. Да, но выбирать нужно с умом. Я развернул список. Одно заклинание, одна кость. Хотите огненный шар на фаланге пальца? Пожалуйста. Но тогда на эту кость больше ничего не поставить. А если выбрать что-то мощное? Ирма указал на ребра. Вот тут, например, можно. Но тогда придется жертвовать гибкостью. Я повернул схему. Лучше комбинировать. Основные атакующие, на крупные кости. Защиту, на таз и позвоночник. Все остальное, вспомогательные. Элиас задумался. А управляющие заклинания, ты сказал, оно на черепе. Да, оно связывает все воедино. Без него руны просто горят, но не работают. И как его нанести? Гаррит посмотрел на меня. Я медленно улыбнулся. Больно. Конечно, вздохнул кот. А как иначе? Мы начали той же ночью. Заклинательный зал в подземелье был заперт. Факелы давали неяркий свет, На полу начертан круг защиты. В центре – Ирма. Первое. Готово. Я держал в руке иглу из обсидиана, зачарованную на перенос рун. Она кивнула, стиснув зубами кожаный ремешок. «Давай». Игла коснулась ее лба. Ирма замерла. Потом ее тело напряглось, как тетива лука, и она закричала. «Тихо!» Сквозь ремешок, но этого хватило, чтобы по спине пробежали мурашки. Кровь не текла. Вместо нее из-под иглы расползались тонкие голубые линии, руны, вплетающиеся в кость. «Держись!» – пробормотал я, чувствуя, как ее магия бьется в моих пальцах, как пойманная птица. Прошло 10 секунд, 20, минута. Игла наконец остановилась. Готово. Ирма обмякла, ее дыхание было частым, поверхностным. Но когда она подняла руку, пальцы дрожали не от боли, а от энергии. «Чувствуешь?» – спросил я. Она медленно кивнула. «Да, как будто». Она сжала кулак, как будто все внутри горит. Я откинулся назад, вытирая пот со лба. «Теперь попробуй». Ирма закрыла глаза и взорвалась. Нет, не буквально. Но в тот момент, когда она захотела, воздух вокруг нее вспыхнул барьером. «Боги!» – прошептал Элиас. «Не боги!» – я ухмыльнулся. «Наука!» К утру я закончил с Ирмой. Был вымотан до предела, остальные в команде стремалов тоже, Элиас, Гаррит, Лорен, Томас. Всем им тоже надо было нанести руны на кости и сделать это как можно скорее, но две бессонные ночи подряд нам не выдержать, так что вынужденно сделаем перерыв, так как нанесение рун требовало участия всех, и минимум 8 часов в заклинательном зале и чтоб нас не беспокоили по пустякам. Мы вышли из заклинательного зала на рассвете, когда первые лучи солнца уже пробивались сквозь узкие окна подземелья. Ирма шаталась, опираясь на Гаррета, ее лицо было бледным, но глаза горели. «Это невероятно», – прошептала она, разжимая и сжимая кулак. «Я чувствую каждую руну, как будто они всегда были частью меня. Пока что только управляющая», – напомнил я, придерживая дверь. «Остальные будем наносить постепенно, иначе кости не выдержат». Кот, шедший рядом, фыркнул. «Если...» «Конечно, вас не разорвет на части до этого, оптимист, как всегда», – пробормотал Элиас, потирая виски. «Мы двигались по коридору, стараясь не привлекать внимания. Утро в академии было самым опасным временем, преподаватели возвращались с ночных исследований, а студенты, наоборот, только начинали свой день. Если кто-то заметит нас, выходящих из запретной зоны, вопросов не избежать. Выбор заклинаний оказался куда сложнее, чем я предполагал. 205 заклинаний – это не просто арсенал, это целая жизнь, втиснутая в кости. И каждый выбор имел значение. Первой справилась Ирма. Уже через неделю она стояла передо мной с полным списком, ее глаза горели решимостью. «Готово», – сказала она, протягивая пергамент. Я пробежался глазами по списку. Огненные шквалы, ледяные клинки, барьеры, усиленные до предела, и даже несколько заклятий ментальной магии. «Ты уверена насчет этого?» Я ткнул пальцем в строку. «Сон теней» – заклинание, которое превращало тени в оружие. Оно было мощным, но требовало жертв, части собственных душевных сил. После его использования мага надолго охватывала меланхолия. Абсолютно, ее голос не дрогнул. «Если придется выбирать между хорошим настроением и жизнью, я знаю, что выберу». Я не стал спорить. Гаррит, напротив, корпел над списком почти 2 месяца. Каждый день он приходил ко мне с новыми правками, сверял комбинации, переписывал целые разделы.